И народ израильский прекрасно знал, что перед Христом придет, как написано в 17 стихе, и придет пред ним в духе и силе Илии. То есть Иоанн придет в духе и силе Илии, потому что в Ветхом Завете было написано, что придет Илия. И народ израильский это ждал и надеялся, и просмотрел. Просмотрели. Вопрос сегодня к нам, братья и сестры. Мы можем по-разному относиться к Рождеству. Мы можем по-разному относиться к Господу. Но вопрос сегодня к нам. В каком учении мы с вами наставлены? В том, что говорит Господь, или то, что, как понимаем мы? Если мы с вами наставлены в то, что говорит Господь, тогда мы с вами читаем, и это слово для нас, чтобы мы твердо знали, что эти события не зря мы празднуем, потому что они были. И эти события начались с того, что в дни Ирода, царя Иудейского, был священник из авиевой среды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя Елисавета. И дальше я считаю, что стих. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Так написано в Слове Божьем. Оба были беспорочны пред Богом. Оба были семьей, и у них не было детей. И оба были в преклонных летах. И посмотрите, что о них говорится. Священник Захария, а Елисавета из рода Ааронова. Царственное священство. Понимаете, ангел Гавриил является священнику в храме. Когда он был один, когда народ стоял вне и молился, ангел является ему. И что дальше Господь говорит через ангела? У тебя родится сын. Ничто вам не напоминает? Авраама, правильно? Авраама. То есть Авраам – родоначальник веры. Да, а Иисус Христос – родоначальник нашей веры. Да, все из Него, все им. Как Иоанн пишет, в начале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Да, и без Него ничего не начало быть, потому что Он все сотворил. Иоанн такой вот, он больше тяжелыми стихами так вот говорить любил, да? А Лука, он больше понятливым, объясняет, как исторически все сложилось. И вот смотрите, что происходит. Господь является неспроста к Захарии. Он является для того, чтобы объявить ему, как священнику, как предстоящему пред Богом, потому что его это была возможность, это было его время, когда он предстоял за народ пред Богом, как священник, священнодеятель. И Господь ему говорит, у тебя родится сын. Поверил Захария ангелу? Нет. Не верил, не поверил. Смотрите, что дальше говорит ангел ему. Ангел сказал ему, «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобой и благовествовать тебе это. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». А теперь вопрос к нам, братья и сестры. Когда Господь к нам говорит, мы же слышим Его голос. Мы же понимаем, что Он нам говорит. Поднимите руку, кто не понимает, что говорит ему Господь. О, есть такое. Зато честно. Понимаете? То есть каждый из нас понимает, что нам говорит Господь. Каждый из нас понимает, что Он от нас хочет. Но когда мы получаем опять ту же самую пилюлю, почему мы задаем Господу вопрос? Господи, ну почему опять? Мы же понимаем, что Он нам говорит. Неужели Захария не понимал, как священнодеятель, как священнослужитель, как тот, кто предстоял пред народом Божьим в храме Божьем? Неужели он не понимал, что с ним говорит ангел? Понимал. Потому что написано, испугался. Понимал он, кто пред ним стоит, но он не поверил. И вот сегодня Господь нам говорит, где вера ваша? Вот дети нам сегодня напомнили о Рождестве, об этом добром, хорошем празднике, который ждут все люди, все, в том числе и дети. Они его ждут. Для чего? Чтобы получить какие-то подарочки, знаки благодарения и еще там подобное тому, чтобы что-то получить. Братья и сестры, а сегодня Господь предлагает другое. Он говорит, я ваш самый ценный подарок. Хотите меня принять? Или нет? Хотите получить подарок? Те подарки, которые ожидают дети и мы с вами. А слово подарок, да? От слова того, что просто дарят, да? Вот хотим мы получить этот подарок или нет? Вот Лука напоминает нам и говорит, посмотрите, начало вероучения, начало того учения, которым вы наставлены, все вы наставлены. В чем заключается? В том, что Господь силен говорить и сегодня народу своему. И Он говорит, Бог говорит народу своему. Вопрос в другом. Имеем ли мы веру слышать то, что Он говорит? Как Захария. Захария был в Доме Божьем. Захария был священником. И вы священство царственное. И вы находитесь в Доме Божьем. Но слышим ли мы, что говорит Господь? Принимаем ли мы то, что Он нам говорит? Или мы говорим, Господи, ну это не для меня, это вот для Пети, для Васи, для Любы, Лизы там и так далее. Или мы принимаем то, что Господь нам говорит? А Бог говорит следующую вещь. Посмотрите характеристика Иоанна, который родится. Ибо он будет велик пред Господом. Иоанн. Ангел говорит про Иоанна. Не будет пить вина и секерой Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. И предыдет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, непокоривых образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Это назначение того Иоанна, о котором предвозвестил ангел. Он должен был прийти в силе Духа Святого для того, чтобы народ приготовить к встрече с Господом. Братья и сестры, согласно книге Откровения, согласно Слову Божию, согласно Евангелии, чего мы с вами ожидаем? Или не ожидаем? Ожидаем. Но мы ожидаем пришествия Иисуса Христа второй раз на землю. Как Он сказал ученикам Своим, возносясь на небо, да? «Приду». А нас Он зачем собирает? Для нас какое назначение здесь, на земле? Прийти Слово Божие послушать? Нет. Нет. Не просто послушать. Посмотрите, что написано. «Ибо будет он велик пред Господом, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их». Мы знаем Господа? Знаем. А теперь Господь говорит нам, сегодня, сейчас, вы будете силой Божией, и вы обратите еще многих ко мне. Так говорит Господь. Однажды Он это пророк на Иоанна, и сегодня Он говорит каждому из нас, где бы мы ни находились, на работе, на службе, в школе, в любом месте, Господь говорит, что вы, знающие Господа, будете мне свидетелями. Вот такой замечательный урок нам с вами о том, чтобы возвращать сердца людей. Сегодня праздник. Да, вот эти праздничные недели, их много. В нашей стране она такая богатая на праздники. Да, мы, оказывается, Рождество и 25-го празднуем, и 7-го празднуем, и 2 недели у нас праздников. Ну что, Господь просто так это сделал? Ну, я думаю, нет. И в эти праздничные дни многие говорят, что очень легко благовествовать, очень легко людей поздравлять с праздником и обращать их обратно, и говорить о том, кто такой Христос, и говорить о том, об этих праздничных событиях, в том числе и о рождении Иоанна, который сделал невозможное. Он обратил множество людей, Он обращал к Богу. Он готовил народ к встрече с Богом. Иоанн – человек. И он свидетельствовал о Христе, но у него была эта миссия небольшая. И он говорил об этом. «Я не достоин развязать и даже ремень обуви его. Я не достоин, но Бог наполнил его Духом Святым от чрева матери для того, чтобы он проповедовал, для того, чтобы он возвращал сердца людей к Богу. И сегодня Господь нам говорит, брат, сестра, а ты готов встать на этот путь добрый? Или готов отсиживаться у себя в четырех стенах, за большим забором, в стенах этого здания, в стенах других зданий? Или все-таки встанешь, как Иоанн, в Духе Силы, в Духе Святом, и пойдешь говорить людям, что Господь их любит, что Господь приготовил для них самый ценный подарок? Господь, не мы с вами, но Господь. И пусть Господь нас в этом благословит, помнить, не забывать об этом, что Иоанн пришел для того, чтобы вернуть сердца людей к Богу. Да, многие его не принимали, и сегодня будет то же самое, но кто-то возвращался. Но многие вернулись, им примкнули, и сегодня мы имеем эту возможность свидетельствовать с вами людям. И пусть Господь нас в этом благословит. Будем молиться с вами об этом. Аминь.